Глава 7. Кекке рекексинен. Накануне побед русской армии Париж праздновал свадьбу своего будущего короля Людовика XVI с младшей дочерью Марии Терезии Марии Антуанеттой, которой минуло уже 14 лет. В день венчания придворные Версаля устроили неприличную давку, смертельно помяв сотню швейцарских гвардейцев. А этих ланскнехтов помять трудно. Публичное торжество у Тюильри завершилось подлинной катастрофой. Озверевшие буржуа обрушили экипажи, топча ногами павших и лошадей в упряжи, а толпа была настолько плотной, что многие мертвецы не могли упасть, продолжая двигаться в груди спрессованных тел, пока не рухнули перила набережной и люди посыпались в сену. Число жертв перевалило за 1000. Когда об этом событии известились в Петербурге, то многие при дворе суеверно перекрестились. Людовику XVI не бывать. Примета для Франции нехорошая. Но примета была нехорошей и для России. Браком дофина Франции с дочерью венской императрицы закреплялся союз против России. Шуазель страдал. Умудренная богатым опытом Франция теперь вынуждена была учитывать на весах Европы успехи молодой, быстро шагающей России. Чисто политический союз Версаля с Веною превращался в фамильный, становясь более опасным для Петербурга. В эти дни Мустафа III, окруженный французами, рассуждал: «Уничтожив мой флот в Хиусе и при Чесме, русские лишь подстригли мне бороду. Но подстриженная борода, как вы знаете, растет еще быстрее. Удивительная страна. Французам казалось, что они попали за кулисы Европы, в мир ярких, но растрепанных декораций. И нигде так хорошо не ощущалась несуразность турецкой жизни, как на базарах Стамбула. Войны наполняли площади майданов толпами невольников, золотом и серебром, зеркалами и хрустальной посудой, розовым маслом и благовониями. Внешне казалось, что все сыты и довольны. Но даже вблизи столицы никто не видел клочка обработанной земли. Столица султана кормилась исключительно с пристани. Что привезут корабли из Египта, из Греции, из Африки или из Сирии, то будет сегодня съедено. Но теперь русская эскадра Спиридова блокировала Дарданеллы, и там, где еще вчера пересыпалось тусклое золото и шумела драгоценная парча, теперь лежали умиравшие люди. Вот как мало надо богатейшей стране, чтобы она вдруг скорчилась от голода. В эти дни султан заявил, что теперь сам поведет войска. Но тут стали плакать его жены, и он, печальный, вернулся в гарем. Стамбул кишмя кишел дезертирами. Полиция наказала проституткам не брать с них платы, но бурными ласками заставить вернуться под знамя пророка, при одном виде которого неверные сразу ослепнут. Однако, почуяв неладное в бескорыстии гурий, дезертиры раздели их до нога, гоняли по улицам, избивая палками. «Мы не виноваты, — кричали они, — что пушки неверных заряжены ядрами величиной с хороший курдюк жирной овцы». Мустафа III велел обставить сераль виселицами и кольями. Дезертиров подвешивали крючьями за ребра, они сипло орали, когда колья медленно пронзали им внутренности. Но в одну из ночей все виселицы оказались спилены, и на стене сераля явилась грозная надпись: «Султан, да будет нам мир, или он потеряет престол». Мустафа призвал к себе венского посла Тугута. Свадьба дофина с Марией Антуанеттой усилила антирусскую коалицию и потому султан говорил уверенно: «Твоя мудрая императрица, да хранит ее Аллах, может облегчить мое положение и насытить свое неутоленное чрево. Сообща, изгнав русских из Польши, Турция и Австрия разделят Польшу между собою, не так ли?» Тугут сомневался. «А ты не сомневайся. Если сами же барские конфедераты обещали мне за войну с Россией отдать Волынь и Подолью, то они не обидятся, если Вена заберет Буковину с Галицией». Тугут, бездомный мальчик, был воспитанником венской императрицы. Настоящая фамилия его — Тунихцгут, делай нехорошо. Но Мария Терезия указала ему писаться иначе — Тугут, делай хорошо. «Такая конжурация, — отвечал Тугут, — вызовет большое пролитие крови, а моя императрица будет еще больше плакать». Мустафа весело и беззаботно рассмеялся. «Ты, посол, знаешь только свою жену, а у меня этого добра полный гарем. Я лучше изучил слабую женскую породу. Спроси любого из моих евнухов, он тебе скажет, чем больше женщины плачут, тем меньше они бегают по нужде». Дипломатией тут и не пахло. Но за изворотом мышления султана таилась логика. Мария Терезия может польститься на легкую добычу. Габсбурги неисправимы. Метеор Суворов обретал в Польше первую славу, громкую. Главари барской конфедерации, всюду им разбиваемой, бежали в Силезию. Но Фридрих II вытолкал их оттуда в Трешее, они затаились в мадьярском Прешеве, провозгласив низложение теленка с престола. Акт этот вручил королю Михаил Стравинский, предок известного композитора, пробравшийся в замок Варшавы под видом просителя, а Станислав Понятовский, крайне встревоженный, умолял Петербург усилить борьбу с конфедератами. Фридрих II, размышляя об этом, тщательно отрабатывал на флейте сложный пассаж маэстро Кванца. Продув мундштук, он сказал Финкенштейну: «Дружище, а что слыхать о чуме в России?» Если не знать короля, то вопрос покажется вне всякой связи с конфедератами. Но министр знал. Мышление Фридриха, как у Филидора, заранее рассчитывавшего все ходы шахматных фигур. По слухам, уже немало жертв в Харькове. Есть подозрительно уязвленные и в самой Москве среди работных людей. «Прекрасно», — обрадовался король, — «пусть наши берлинские газеты кричат, что русская чума уже переползла в города польские и необходимо оцепить мою Пруссию кордонами». На самом же деле он выстроил вдоль границ с Польшей не санитарные кордоны, а целую армию, готовую по первому свистку из Потсдама обрушить пограничные столбы. Но мнение Европы королю обмануть удалось. Даже берлинцы, начитавшись газет, бегали по врачам с каждым прыщиком, запасались уксусом четырех разбойников. Прусские академики, между тем, времени зря не теряли. В древних архивах они отыскивали любые ничтожные предлоги мнимых прав на польские земли. А по ночам солдаты Фридриха врывались во владение Речи Посполитой, хватали с постелей сонных вдовушек и девиц, тащили их за волосы в Пруссию. Финк фон Финкенштейн спросил короля: «А вы придумали занятия для этих польских девок?» «Финк», — отвечал король, — «самое удобное для них занятие — быть верными женами моих потсдамских гренадеров». Когда полячки стали его подданными, он возмутился: «Безобразие! А где же их приданое?» Берлинские юристы предъявили Польше претензии: пусть каждая полячка, нашедшая семейное счастье в Пруссии, получит от Польши кровать, четыре большие подушки, два одеяла, корову, двух породистых свиней и хотя бы 3 дуката на пиво своему бравому мужу. Король пригласил к себе чиновника Гальсера. Не пора ли начинать чеканку дукатов, которые бы на треть веса состояли из самой паршивой лигатуры? На какую сумму прикажете, Ваше Величество? Для начала в 15 миллионов. С этими миллионами король послал в Польшу своего поверенного Эфраима. Под именем консула Симониса жулик закупал для Пруссии зерно, кожи, мясо, драгоценности, меха, лес, картины, парусину, и за все расплачивался фальшивой монетой. Обогатив казну короля, Симонис скрылся, а поляки не сразу, но все же догадались, что их облапошили на 1/3 доходов. Решив поскорее сбыть с рук фальшивые дукаты, они пустили их в оборот, и вскоре генерал-прокурор князь Вяземский, ужасно взволнованный, не находил слов, докладывая Екатерине о наплыве фальшивых денег. «Александр Алексеевич, — сказала Екатерина, — ты не пугайся. При Елизавете уже было такое, когда мы с Пруссией воевали. Боюсь, не Эфраим ли снова за дело взялся? Не страдай. Поехали лучше кататься». В дороге она указала: открыто объявить по всей империи, что фальшивые дукаты будут принимаемы казной как настоящие, а тишком велела вызнать пути дороги Симониса —